пролог. «Шейла! Шейла!» — раздался недовольный женский крик, заставивший меня вздрогнуть. Я поднялась с небольшого уютного диванчика и подошла к большому зеркалу в углу комнаты. Окинув себя взглядом, аккуратно поправила на голове сложную прическу, состоящую из переплетения множества кос и украшений в виде нити жемчуга, и кокетливо улыбнулась своему отражению. Когда много лет назад я попала в гарем жестокого правящего лорда Тахира, мне показалось, что моя жизнь закончена. У меня было только одно желание — умереть. Но кто же позволит это сделать девушке, приглянувшейся правителю? Мне пришлось научиться выживать в новом мире, и я могла только мечтать о том дне, когда наконец-то стану свободной. И вот этот миг настал. Мой хозяин, как и положено у нагов, по достижению 300-летия вступил в брак с самкой своей расы для продолжения рода. По традициям, празднование столь великого события длилось 5 дней, и лишь на 6-й новобрачная переступала порог супружеской спальни, и к этому моменту во дворце не должно было оставаться ни одной наложницы из гарема. Судьбу каждой девушки Тахир решал сам лично. Кого-то он отправит в подарок своим верным людям. Кто-то из рабынь останется во дворце на черных работах. А я? Сегодня Тахир подарит мне свободу. Он обещал это, потому что ревнивый гад даже представить себе не мог, что ко мне прикоснется другой мужчина. «Шейла! Шейла!» Крик повторился, а потом дверь моих апартаментов с громким стуком распахнулась. На пороге возвышалась распорядительница гарема, нагиня Солар. Женщина была одета в традиционное платье-халат, украшенное драгоценными камнями в цвет ее желто-золотистой чешуи на хвосте. Голову Солар украшал тонкий венец с огромным алым камнем в центре. Сегодня во дворце собрались все знатные наги сектора. Согласно традиции, все гости были в своем истинном виде. Окинув меня недовольным взглядом, Солар возмущенно прошипела. «Шейла! Негодница ты такая! Неужели не слышала, как я тебя зову? Господин уже заждался! Скоро начнется церемония прощания с гаремом, а тебя все нет!» Лягушачий рот растянулся в оскале, и между губами женщины мелькнул алый язык с раздвоенным кончиком, а ее хвост недовольно ударил по полу, тем самым давая мне понять, что Надиня очень рассержена. После нескольких лет жизни рядом с этими необычными жуткими существами я привыкла к их особенностям и странностям. Меня уже не пугал ни их огромный длинный хвост, ни раздвоенный язык, ни щелевидные глаза с узким вертикальным зрачком, ни лягушачий рот с острыми клыками, ни их грозное шипение. Я не боялась Солар, прекрасно зная, что она ничего мне сделать не может. Тахир не простит, если его любимую наложницу, бриллиант гарема, хоть кто-то обидит. Наказать меня мог только он сам. «Извини, я действительно тебя не слышала», — мило улыбнулась. Обув тонкие туфельки, украшенные россыпью разноцветных драгоценных камней, поправила складки на полупрозрачных золотисто-красных штанах. Невольно звякнули широкие золотые браслеты на моих руках, оковы, от которых я надеялась избавиться сегодня. «Я готова», — подошла к нагине, возвышающейся на своем хвосте. «Готова она!» — недовольно прошипела женщина и, ловко развернувшись, поползла по коридору. Я последовала вслед за ней, едва не подпрыгивая от радости. Огромный тронный зал поражал своей величественностью. Высокие потолки, украшенные золотой росписью, шелк на стенах, невероятного размера арочного вида окна с мозаичным стеклом, огромные кресла, приспособленные для нагов в их истинном виде. Этот зал использовался только для особо значимых торжеств и заседаний. Здесь миловали и казнили, в нем принимались самые важные решения. На небольшом возвышении стояло огромное кресло, в котором по-царски развалился Тахир. Справа и слева от него на подушках, опустив головы, сидели женщины из гарема. Лучшие любимые наложницы, чья судьба должна была решиться через несколько минут. Мое же место находилось на сгибе хвоста, покрытого медной чешуей. Как и положено, я опустилась перед своим хозяином на колени искренне веря, что это в последний раз, и коснулась губами когтистой руки, а затем присела на подушку, поджав под себя ноги. «Шейла, звезда моя, отрада моя!» Властная рука приподняла мою голову за подбородок. Я взглянула в огненно-красные глаза мужчины, которого ненавидела всем сердцем, но вынуждена была долгое время делить с ним постель. «Мне так жаль с тобой расставаться. Если бы ты была самкой нашей расы или оказалась моей эфой, жаль». «Мне тоже жаль, мой лорд», — прошептала я, искренне пытаясь придать своему лицу скорбное выражение. «В нашем мире сложно жить без мужской защиты, моя радость, но я позаботился о тебе». «Спасибо, господин», — покорно склонила голову, чтобы скрыть расползающуюся на губах улыбку. «Мы обсуждали это с Тахиром, и он поставил меня перед фактом, что даст мне статус свободной женщины, только с тем условием, что я отправлюсь на дальнюю закрытую часть его сектора. Там есть все для комфортной жизни, и никто не посмеет меня обидеть. На данный момент это меня более чем устраивало. Мне главное было покинуть ненавистный дворец, а там... С документами, подтверждающими мою свободу, я могла перебраться в любой сектор империи, где правит другой лорд, и начать свою жизнь заново». Раздался гонг, и праздник начался. Зал наполнила нежная лирическая музыка. Служанки в разноцветных полупрозрачных нарядах скользили между гостями, разнося напитки и угощения. На фоне огромных нагов девушки казались хрупкими маленькими статуэтками, которые мог сломать каждый, лишь взмахнув своим хвостом. Тахир, по-хозяйски поглаживая меня по ноге, вел беседу с гостями, которые то и дело приближались к нему. В какой-то момент раздалась громкая барабанная дробь. Солар скользнула к трону и, низко поклонившись, передала в руки своего хозяина свиток. Медленно развернув его, Тахир стал оглашать имена девушек, а потом сообщать об их дальнейшей судьбе. С тревожно бьющимся сердцем я, затаив дыхание, замерла. Глава первая. Шипело неизвестное существо, нависнув надо мной. Испуганно дернувшись, отползла подальше, насколько мне позволяло мое положение, и, прижавшись спиной к холодной мокрой каменной стене, замерла. Я находилась в каком-то неизвестном месте. Безумно пахло сыростью. Было темно, и лишь через небольшое окошко почти у самого потолка пробивался тонкий рассеянный лучик света. Я находилась в подвале или где-то наподобие, но совершенно не понимала, как здесь оказалось. Вернее, я ничего не помнила. Вместо воспоминаний — огромное белое пятно. В полумраке было непонятно, кто стоит передо мной. Вроде мужчина, но для человека он был необычайно высок. Такой огромный пугающий великан с длинными распущенными темными волосами, закрывающими часть лица. Мгла скрывала его ноги, и создавалось впечатление, что он висит в воздухе. Существо продолжало шипеть, иногда срываясь на противный, даже раздражающий слух свист. В это время я, поджав к себе ноги и обхватив руками колени, пыталась понять, где нахожусь и кто передо мной находится. Вновь раздалось шипение, и, видимо, терпение незнакомца закончилось, потому что он сделал резкий выпад в мою сторону. Раздался непонятный шелест, будто пересыпается песок, и затем меня дернули вверх. От неожиданности и страха я заорала и попыталась вырваться, и только спустя мгновение поняла, что барахтаюсь в воздухе. Мужчина держал меня на вытянутой руке за майку, как нашкодившего котенка. Опустив голову, взвизгнула в ужасе, осознав, что оно вместо ног имеет толстый длиннющий змеиный хвост. Замирая от страха, медленно подняла взгляд на лицо чудовища, и безмолвный крик ужаса застыл на моих губах. Передо мной стоял явно не человек. У него было узкое приплюснутое лицо с небольшим носом, странные синие раскосые глаза с вертикальными янтарными зрачками, лягушачья форма рта. Передо мной находился Наг, чудовище из мифов и легенд, в своем роде оборотень, имеющий вторую сущность. Необычное плоское лицо змеи-человека исказило гримаса недовольства. Его губы растянулись в оскале, и я с ужасом осознала, что у него длинный лентообразный раздвоенный язык и внушительные клыки. Вновь послышалось шипение, как мне показалось недовольное. А затем меня сильно тряхнули, и я, заорав, вновь стала дергаться, пытаясь вырваться. Меня встряхнули еще раз и еще. Послышался треск рвущейся материи. Хрупкая ткань тонкой майки не выдержала моего веса и порвалась. Я с воплем полетела вниз, но была перехвачена сильной рукой и прижата лицом к холодной мощной груди, в которой размеренно билось сердце. Почему-то на мне, кроме разорванной майки, было только кружевное белье. И сейчас я, практически обнаженная, была прижата к холодному мужскому торсу. Попыталась отстраниться, но Наг, положив свою ручищу мне на макушку, еще сильнее прижал меня к себе. А дальше мы куда-то двинулись. Всю дорогу нас сопровождал характерный шелест. Меня слегка покачивало, как на море во время штиля. В объятиях Нага, слушая размеренный стук его сердца, я пыталась понять, куда меня несут и чего можно ожидать от мифического существа. В голове бился только один вопрос. Откуда в 21 веке в самом центре российского курорта появился змей-человек? «Может, я сплю?» — промелькнула мысль, и я довольно сильно ущипнула себя. От пронзившей боли вздрогнула, и меня тут же еще крепче прижали к себе, и над головой раздался недовольный свист. «Значит, это не сон!» Я не понимала, что происходит, пыталась вспомнить, но память выдавала картинки из далекого прошлого, а воспоминания вчерашнего дня почему-то полностью отсутствовали. Чуть отстранившись, попробовала оглядеться, чтобы понять, где нахожусь, но властная рука на моем затылке не позволила это сделать. Мы двигались довольно долго и размеренно, и я даже успела задремать, когда раздалось характерное свистящее шипение, и меня самым бесцеремонным способом внезапно уронили в непонятную, довольно холодную и неприятную желеобразную субстанцию. Она мгновенно накрыла меня с головой. В панике, захлебываясь этой слизью, я стала барахтаться, пытаясь всплыть. Но едва мне это удалось, змей с недовольным шипением своей огромной ручищей вновь толкнул меня в глубину. Только поднялась и успела сделать глоток воздуха, как снова с головой оказалась в геле. Подлый гад меня в буквальном смысле топил. Воздуха не хватало, и двигаться становилось сложнее. В какой-то момент неосознанно сделала вдох. Гелеобразное вещество попало в мои легкие, и я стала задыхаться. Прежде чем потерять сознание, поймала себя на мысли, что подобное уже со мной случалось. «Мороженое! Холодные напитки! Мороженое!» — послышался звонкий голос откуда-то со стороны. Приподнявшись, я стала оглядываться и практически сразу увидела загорелого, почти шоколадного цвета мальчишку, бродившего по пляжу среди отдыхающих и предлагающего свой нехитрый ассортимент по завышенным ценам. Подняв солнцезащитные очки на лоб, посмотрела на подругу. — Как насчет мороженого? — Хасю, хасю! — ответил за нее сынишка, трехгодовалый Ванюша. Мальчик, укутанный в полотенце и с огромной панамой на голове, играл на песке со своими разноцветными пластмассовыми игрушками, совочками, ведерками и формочками для песка. «Хочет он! Обойдешься!» — засмеялась Ленка и, приняв сидячее положение, ласково погладила сына по спинке. «Надо идти домой. Вещи еще не собраны. Да и солнце уже печет. Скоро начнется невыносимая жара». Подружка была права. Маленькому ребенку не место на пляже в такой санцепек. Но Ванюша так просительно смотрел на меня своими большими голубыми глазами, что отказать ему я не смогла. Подмигнув малышу, предложила. «Давайте по мороженке, а потом домой. Что скажете?» Ребенок радостно закричал «Да!» и тут же, забыв о своих игрушках, подскочил ко мне. Прыгая на одной ноге, он с трудом дождался момента, когда мальчик-продавец дойдет до нас, и я куплю 3 эскимо в серебристо-блестящей упаковке. Развернув лакомство, протянула его Ванюше. «Кушай, мой хороший!» Малыш, усевшись на покрывало, облизывал мороженое и смешно щурился от радости. «Светка, балуешь ты его!» — Лена укоризненно покачала головой. «Да как же можно отказать этим чудесным голубым глазам?» — улыбнулась я, любуясь Ванюшей. «Зря ты так. Он же уже все понимает и просто манипулирует тобой. Лена откусила кусочек мороженого. Маленький, а хитрый». «Да пускай!» — я потрепала малыша по волосам. «Когда вы еще приедете?» Лена была моей школьной подругой. Сидели за одной партой, делились своими секретами, плакали друг у дружки на плече от разочарования в первой любви, шептались о мальчиках. А вот после школы жизнь нас развела, но мы все так же продолжали общаться. Я училась на экономическом факультете, познавая волшебный мир цифр и мечтая стать бухгалтером. А Лена погрузилась в изучение иностранных языков. Выиграв студенческий конкурс, она попала в программу «Студенты по обмену» и уехала на какое-то время в Германию. Судьба ей улыбнулась, и она познакомилась там с парнем, родители которого эмигрировали в эту страну несколько лет назад. Молодые люди начали встречаться, ну и как результат, уже лет 5 были женаты и воспитывали Ванюшку. Лена приехала навестить родителей, но ее отпуск подошел к концу, и вечером они с сынишкой улетали домой. Стало немного грустно от мысли, что я снова останусь одна. Отца своего я никогда не видела. Мама умерла несколько лет назад. Личная жизнь моя не сложилась. Подруги повыскакивали замуж. Теперь у них были свои семьи, другие хлопоты. И им стало просто не до меня. Я думала, что очередной отпуск проведу, как всегда, в одиночестве. А тут прилетела Лена. «Светик, давай мы пришлем тебе гостевой вызов. Приедешь, осмотришься, найдем тебе там жениха». Подруга приобняла меня за плечи, заметив, что я загрустила. «Язык выучишь, мы тебе в этом поможем». «Не знаю», — покачала головой. «Просто не представляю себе жизнь в другой стране». «Мама, я пить хочу!» Ванюшка доел лакомство и теперь с перемазанной мордашкой и испачканными в шоколаде руками тянулся к бутылочке с соком. «Подожди». Лена, передав мне свое мороженое, достала из сумки влажные салфетки и вытерла нашего заморашку, а потом протянула ему попить. Дождавшись, когда мальчик утолит свою жажду, довольно строго сказала: «Собирай игрушки, нам пора». Вскоре мы сложили свои вещи и, переодевшись, направились домой. С самого утра пляж был забит, и чтобы найти свободное местечко, нам пришлось уйти на приличное расстояние от подъема на променад. Сейчас мы шли по краю пляжа. Ноги утопали в мокром песке, а теплые волны приятно ласкали наши ступни. «Как же хорошо!» — Лена поправила на голове большую панаму. «Мне будет не хватать нашего моря, как и солнца. Ваня, не убегай! Смотри аккуратно, упадешь!» Малыш носился вокруг нас, держа в руках длиннющую резиновую змею, невероятно яркой окраски и очень похожую на настоящую. «Тетя Света, смотри!» Малыш опустил игрушку на мокрый песок. «Она умеет плавать!» И, будто в подтверждение его слов, набежавшая волна приподняла змею, которая сейчас, как никогда, была похожа на настоящую шипящую гадину. «Вот унесет игрушку в море, потом будешь рыдать!» — предупредила Лена, и Ванюшка, схватив резиновое чудовище за хвост, побежал вперед. Подруга покачала головой. «Ужасная игрушка! Просто омерзительная! Но ему так дорога!» «А зачем вы ее купили?» — поинтересовалась я. «Такая мерзость! Ненавижу змей! Опасные и малоприятные существа!» «Да это не мы! Это свекровь удружила! А он теперь с этой гадиной ест, спит, гуляет!» «Бррр!» — пояснила Лена. «Да уж!» Мы дошли до лестницы, ведущей на променад, но Ваня, заигравшись, помчался в другую сторону и выбежал на пирс. «Стой, Ваня!» — закричала Лена и бросилась следом. Ребенок, весело топая, бежал по деревянному настилу. Остановившись у края, он вытянул руку и, держа игрушку за хвост, начал размахивать змеей, весело хохоча при этом. «Смотрите, какая вода! Смотрите!» «Ах ты, паразит!» Лена испуганно подхватила сына, и тот случайно разжал пальцы. Резиновая змея плюхнулась в воду, а дальше раздался детский плач. Успокоить ребенка нам удалось трудом. Ванечка требовал вернуть любимицу, и мне ничего не оставалось, как снять одежду и нырнуть в море. Плавала я очень хорошо. Да и как иначе? Ведь мое детство прошло на берегу моря. С пирса прыгала не впервые и прекрасно знала, что тут не очень глубоко. Почти сразу достигла дна, но сквозь мутную воду игрушку разглядеть не смогла. Поднялась на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, и вновь нырнула. Попытка. Еще попытка. В конце концов, устав, поплыла к берегу. Лена держала на руках заплаканного Ванюшку. В его глазенках плескалось целое озеро надежды, и я просто не могла ему не пообещать. «Малыш, я постараюсь найти твою игрушку. Обязательно. Вот увидишь». Ваня снова закатился в истерике. Нам пришлось унести ребенка с пляжа. Мы тепло попрощались, договорившись созваниваться, и через несколько часов Лена улетела домой, а я снова осталась одна. На душе было тоскливо. Стены квартиры буквально давили. Немного помаявшись, решила прогуляться. Море на закате особенно красиво. В кафешках на пляже было полным-полно народу. Играла громкая ритмичная музыка. Отовсюду слышался веселый смех. На променаде прогуливались отдыхающие. Шум раздражал, и я спустилась к морю. Какое-то время бесцельно побродила по пляжу, а затем направилась к пирсу. Удобно усевшись на самом краю деревянной конструкции, любовалась открывшимся передо мной видом. На закате солнечные лучи окрашивали море в необычные золотистые оттенки, придавая ему необыкновенно красивый цвет. Пейзаж завораживал. Вдруг мне показалось, что в воде я увидела игрушку Ванюши. «Не может быть!» — промелькнула мысль, и тем не менее решила проверить. Стянув шорты, прыгнула в воду, нырнула и буквально сразу поняла, что ошиблась. Это была не игрушка, а кусок водорослей, которые болтыхались в морской пучине. Внезапно мое внимание привлекло едва заметное сияние. На дне что-то заманчиво блестело. Стало безумно любопытно, что это может быть. Поднявшись на поверхность, сделала большой глоток воздуха и вновь нырнула. На дне лежал небольшой овальный камень яркого голубого цвета. Меня буквально потянуло к нему с непреодолимой силой. Я коснулась его лишь кончиками пальцев, и вокруг меня тут же закрутился вихрь воды. Испугавшись, попыталась подняться на поверхность, но водоворот затягивал все сильнее. Воздуха не хватало, двигаться становилось сложнее, силы стали покидать меня. В какой-то момент сделала вдох и потеряла сознание. Мне казалось, что я плыву по какой-то тихой реке. Меня мягко покачивало. Теплая вода ласково убаюкивала. Было уютно, и я почему-то совершенно не испытывала страха, будто так и должно быть. Абсолютное спокойствие. Никаких мыслей, никаких тревог, только полное умиротворение. Нереальное чувство безмятежности. Но внезапно все изменилось. Навалилась непонятная тревога, заставившая сердце биться сильнее. А затем меня закрутил непонятно откуда взявшийся водоворот, бесцеремонно нарушая атмосферу идиллии и спокойствия. Я стала задыхаться. Пытаясь спастись, рванулась вперед. И сразу почувствовала жгучую пронзительную боль во всем теле. Резко распахнув глаза, тут же зажмурилась от яркого, почти ослепляющего голубого сияния. Попыталась прикрыть лицо рукой и в ужасе поняла, что не могу пошевелиться. Мое тело меня не слушалось. Я была полностью обездвижена. Страшное, пугающее чувство беспомощности охватило меня. Никогда в жизни мне не было так жутко. Я, пытаясь понять, что со мной происходит, невольно заплакала. Послышался шум льющейся воды. Затаив дыхание, с бешено колотящимся сердцем, в панике ждала, что же будет дальше. Меня обдало теплым воздухом, а потом раздался мужской голос. «Как ты себя чувствуешь?» Автоматически повернулась и осознала, что вновь могу контролировать свое тело. Чуть приподнявшись, поняла, что полностью обнаженная лежу на какой-то кушетке, а рядом со мной стоит незнакомый мужчина очень высокого роста. Он был смуглым, с раскосыми глазами и суровыми чертами лица, выпирающий подбородок, узкие скулы, тонкие губы. Темные волосы, заплетенные в множество косичек, были собраны в высокий хвост. Из одежды — черные штаны и такая же рубашка. Его нельзя было назвать красивым, но что-то в его внешности завораживало или даже пугало. «Как ты себя чувствуешь?» — повторил он свой вопрос, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Нормально», — ответила я. А потом на меня нахлынули воспоминания. Необычный сияющий камень на морском дне, стихийный водоворот, змей-человек, гелеобразная жидкость. Резко села. Чем дольше я рассматривала незнакомца, тем больше осознавала. Мне почему-то знакомо его лицо. Именно он принес меня сюда и пытался утопить в гелеобразной жидкости. Но теперь вместо хвоста у него были ноги в массивных ботинках. Мужчина же, в свою очередь, рассматривал меня, скользя взглядом по телу. А я, осознав, в каком виде нахожусь, прикрыв грудь ладонью, испуганно пискнула. «Где моя одежда?» «Выбросил», — пожал плечами незнакомец и тут же протянул мне белоснежную ткань. «Укройся. Потом тебя оденут в соответствии твоему статусу». «Где я нахожусь? Кто вы? Как я здесь оказалась?» Вопросов было очень много, и я надеялась, что хотя бы на часть из них смогу получить ответы. Незнакомец, дождавшись, пока я закутаюсь в покрывало, всучил мне в руки бокал с какой-то непонятной теплой голубой жидкостью. — Пей. — Что это? — Пей! — настойчиво повторил он, но его слова скорее были похожи на приказ. — Не буду. Что это? Нак схватил меня за волосы и, зафиксировав голову, стал насильно поить. Я пыталась его оттолкнуть, но мне это было не под силу. — Пей, а то захлебнешься! — разозлился мужчина, силой тряхнув меня. Перепугавшись, я стала глотать теплую жидкость, приятно отдающую мятным ароматом. Когда стакан опустел, незнакомец, нахмурившись, поставил меня перед фактом. — Тебе придется научиться слушаться и подчиняться. Не люблю повторять дважды. В следующий раз накажу. Мужчина навис надо мной. И я поняла, что его зубы имеют заостренный вид и похожи на острые иглы. «Кто вы?» Я понимала, что передо мной стоит не человек, и где-то в глубине души уже знала, что, скорее всего, нахожусь в другом мире. Но разум твердил, что это невозможно. «Можешь называть меня Торром. Я Нак». Мужчина подошел к шкафу и достал узкую черную коробку. «Ты попала в мою энергетическую ловушку-портал. Женщины твоей расы очень ценны, и я даже не надеялся, что мне так повезет. Ты молода и красива, и еще долгое время сможешь согревать постель своего хозяина. Думаю, будет много желающих приобрести такую красивую женщину, как ты. А значит, мне удастся получить за тебя много леров. Очень много». «О чем ты говоришь? Другой мир? Ловушка, портал?» Я не могла поверить в происходящее. Мне казалось, что другие миры — это лишь вымысел, сказка, миф и не более. А получается... Принять и поверить в такое трудно. И я до сих пор надеялась, что сплю, и мне снится необычный, похожий на кошмар сон. Мой мир называется Леррон, и населяют его наги. Наши мужчины любвеобильны и любят теплых самок, согревающих тело и душу. Но наши женщины очень ревнивы и поэтому не допускают вольности в отношениях. Каждый обеспеченный наг может до брака содержать для себя гарем, но в нем нет нагинь. Наши женщины никогда не опускаются до такого. Поэтому наложницами становятся только иномерянки. Некоторые девушки сами желают покинуть родной дом, а кого-то приходится заставлять. А кто-то случайно попадает сюда, как ты. Нам удалось вычислить, что раз в несколько лет границы наших миров соприкасаются, и в этих местах открываются порталы. Когда-то мои далекие предки даже пытались освоить твой мир. Но, увы, там нет необходимых энергетических потоков, и они теряли там нашу человеческую сущность. Но ваши теплокровные женщины так согревают. Я ловец. Моя цель — поиск женщин для лучших гаремов. Мы смогли разработать энергетическую ловушку-телепорт. Во время соприкосновения границ я разбрасываю их в твоем мире и потом жду, когда очередная жертва попадется в нее. В этот раз мне удалось поймать тебя. Повезло. «Вы похищаете людей?» — в ужасе переспросила я, затаив дыхание. «Красивых самок», — пояснил Тор. Его голосе звучало равнодушие, а темные глаза обжигали холодом. — А если в ловушку попадет мужчина или ребенок? — Мужчины становятся рабами. Если попадет девочка, то ее воспитывают согласно нашим законам, а затем продают. А мальчик это очередной раб для черных работ. Неужели вы просто так забираете людей из моего мира? Я не могла в это поверить. Ловцов не так много, а на создание новой ловушки уходят годы. И, к сожалению, они имеют одноразовое действие. В этот раз я забросил всего лишь 5. Мне удалось поймать 3 женщин и 1 мужчину. А вот последняя ловушка долгое время молчала. А потом раздался сигнал. Где же она была? В море. Я смотрела на Нага, лихорадочно обдумывая, есть ли у меня возможность вернуться домой. Это многое объясняет. Мужчина достал из коробки серебряные браслеты. Поэтому ловушка так долго молчала. Удивительно, что в нее вообще кто-то попался. Мне повезло. «Я хочу домой. Отпустите меня!» — тихо попросила, надеясь на чудо. Но чуда не произошло. «Нет, ты моя добыча, ценная собственность, и находишься в моем доме. Руки!» Я автоматически выполнила команду, и на моих запястьях защелкнулись 2 браслета. «Что это?» — воскликнула от неожиданности и попыталась их снять, но они превратились в целые кольца. «Метка, ты рабыня. И теперь каждый, кто увидит их, сразу поймет, что ты моя собственность. Когда я найду тебе хозяина, ты будешь носить его оковы. Предупреждаю сразу, снять ты их сможешь, если только отрубишь себе руки. Они не позволят тебе сбежать или что-нибудь сделать с собой. Если возникнет угроза жизни, твое сознание и тело погрузится в глубокий сон, стазис. Теперь ты моя ценная собственность». «Ты с ума сошел?» Меня переполняло возмущение. «Я живой человек, с эмоциями и чувствами. Мне не нужен хозяин. Сейчас же верни меня домой! Немедленно!» «Ты самка, и в ближайшем будущем познаешь любовь Нага. Станешь украшением какого-нибудь роскошного гарема. Скоро будут торги, и, я думаю, за тебя неплохо заплатят». Тор окинул меня взглядом. «Я вживил тебе универсальный переводчик, и теперь ты стоишь еще дороже». «Я хочу домой, понимаешь?» Меня переполняли эмоции. Страх, паника, ненависть, решимость. Сама не заметила того, как перешла на крик. И это взбесило моего собеседника. Лицо мужчины исказило гримаса злости. Он преодолел расстояние между нами и схватил меня за руку. Через мгновение я болезненно вскрикнула. Острые клыки проткнули мою кожу, и я почувствовала вместе укуса непонятное жжение. «Сейчас ты осознаешь, кто здесь хозяин. И если умная, то поймешь, что лучше не спорить. А если глупая, тебе же будет хуже». Жжение постепенно переросло в невыносимую боль. Меня буквально выворачивало наизнанку. Болели руки, ноги, спина, а перед глазами все расплывалось. Начало подташнивать. Упав на колени, я сжалась в комок, пытаясь прийти в себя. Мучения нарастали. Стало тяжело дышать, и по щекам покатились слезы. Было невыносимо больно, и я уже не могла сдерживать стоны. С каждой секундой приступы учащались, и я бесконечно корчилась и выла, молясь, чтобы мои мучения закончились. Сколько это продолжалось, сказать не могу. Просто в один момент все прекратилось. Когда я пришла в себя... Поняла, что лежу на полу, свернувшись калачиком. Осторожно села, в любой момент ожидая возвращения боли. Но ее больше не было. Прислушавшись к себе, поняла, что безумно устала. Внутри была какая-то звенящая пустота. Тор сидел в кресле и равнодушно смотрел на меня. «Я впрыснул тебе в кровь свой яд. Всего 1 каплю. Но, надеюсь, ты запомнишь свое состояние. Если не будешь слушаться, в следующий раз твои мучения растянутся на часы или дни. Поняла?» Молча вытерла слезы со щек. Как же я ненавидела его в этот момент. Он пользовался своей властью, превосходством и моей абсолютной беспомощностью. «Я спрашиваю, ты поняла меня?» В голосе мужчины зазвенели металлические нотки. Он встал. Невольно дернулась в сторону и испуганно прошептала. «Да». Тор подошел ко мне и помог встать, а затем поднял на руки. Ты провела в геле почти сутки. Именно столько времени потребовалось, чтобы переводчик прижился в мозге, и твой организм избавился от всех болезней. Тебе надо отдохнуть. А потом тобой займутся мои люди и подготовят к предстоящим торгам. Как твое имя? Светлана. Нет, не пойдет. Оно очень странное для нашего мира. Теперь тебя будут звать... Наг задумчиво смотрел на меня. Шейла, сияющая звезда. Это имя подходит тебе. Запомнила? Да. Наг довольно улыбнулся и крепко прижал меня к себе. Я поняла, что исправить ситуацию не могу, и на данный момент мне ничего не остается, как смириться со всем происходящим. Глава вторая. Когда-то много тысячелетий назад территория Лерона была единой империей, которой правил гордый и непобедимый Наг Таришах. Не было правителя могущественнее и сильнее. Его уважал и почитал народ, его боялись недруги. Многим он казался неуязвимым, но и у него, как у всякого живого существа, была своя слабость. Его ахиллесовой пятой были женщины. О его любвеобильности слагали легенды, и он первым собрал гарем из прекрасных нагинь. Каждая из них мечтала родить мужа наследника, но немногим это удалось. Лишь у пятерых из множества наложниц получилось осчастливить Таришаха и подарить ему детей. Пять наследников, таких похожих и в то же время таких разных. Судьба будто посмеялась над правителем Лерона. Все его дети в высшей боевой ипостаси были похожи на зверей своих матерей. И никто не унаследовал его цвет, серебристо-белый, который считался символом высшей власти. Когда пришло время выбирать наследника трона, мудрый правитель пришел в замешательство. Он не знал, кому оставить бремя власти, ведь по существу никто не стал настоящим продолжателем его рода. Таришах долго думал, как выйти из этой ситуации и никого не обидеть, и, наконец-то, нашел, как ему казалось, правильное решение. Чтобы не обидеть никого из своих детей, он разделил империю на 5 равных частей, и каждый из наследников получил статус правящего лорда и свой сектор согласно цвету. Голубому лорду достались земли с озерами, черный получил горы, песочный — пустыню, изумрудный — леса, а равниной стал управлять медный наследник. Чтобы дети не повторили его ошибку, Таришах издал указ, по которому запретил брать нагинь наложницами в гарем, потому что только они могли продолжить род нагов. Правитель мотивировал это тем, что наследники должны рождаться только от законных жен, и тогда никогда больше не возникнут вопросы о том, кто унаследует власть. Ведь право править сектором будет переходить по старшинству. Он заставил сыновей поклясться своей честью, что этот закон никогда не будет нарушен, и когда придет их время покинуть трон, они возьмут такое же обещание со своих детей. Таким образом, в Лероне началась новая жизнь. На какое-то время правители отказались от гаремов, но связывать себя священными узами брака не торопились. Стал вопрос о наложницах. И тогда наги вспомнили о старой забытой легенде, в которой говорилось, что существует несколько миров, и в определенные моменты времени их грани соприкасаются и открываются временные проходы. Наги решили это проверить. Так в этом мире появились иномерянки. Но не все из них могли выжить на земле нагов. Кому-то просто не подходил климат, и они погибали. Другие имели специфические особенности расы и были слишком уродливы. Третьи были несовместимы с нагами на физическом уровне. Лишь женщины из 3 миров могли выжить в Лероне. Но аривы, девы из Северного мира, казались змеелюдам слишком холодными. Фаринки были воительницами, и нагам приходилось их часто наказывать. И лишь теплокровные женщины с земли идеально подходили змеелюдам. Они были ласковыми, нежными и хорошо согревали хладнокровных нагов. На общем собрании правителей было принято решение завоевать этот мир и сделать из него колонию. Но тут наги ошиблись. Пробыв в мире людей совсем немного времени, они теряли свою человеческую сущность, и им приходилось возвращаться домой. После долгих экспериментов и неудачных попыток ученым удалось создать ловушки-телепорты, которые ловцы теперь забрасывали в недоступный человеческий мир. Теперь основную часть гарема составляли аривы и фаринки, а женщины с земли были подобны драгоценному жемчугу, и их жаждал заполучить каждый наг. На сегодняшний день землями Лерона управляли 5 правящих лордов, связанных между собой узами крови своего далекого предка. Черные мамбы подчинялись Аслану Мудрому, медные находились под покровительством лорда Тахира Хитрого, изумрудными управлял Равшан Беспощадный. Во главе водных нагов, или, как их еще называли, голубыми, стоял Криштан Лазурный, а песочно-желтые жили под предводительством Синая Быстрого. «Настоящий змеюшник!» — подумала я и со злостью захлопнула книжный талмуд, который Тор приказал мне прочитать. «Жили бы со своими нагинями и жили! Так нет же! Они взяли и возвели их на такой пьедестал! Видите ли, они не могут быть рабынями гарема!» А женщины других миров могут и даже должны. Противные гадюки!» Поднявшись с невысокой кушетки, потянулась и не спеша прошлась по роскошной комнате, ставшей моей тюрьмой, или, правильнее сказать, золотой клеткой. С того момента, как я оказалась в мире змеи-людей, прошло уже несколько безумно трудных для меня дней. Я раньше никогда особо не увлекалась фэнтези, но, как и любой современный человек, конечно же, видела фильмы и мультфильмы, о волшебниках, драконах и эльфах. Придуманные расы иногда даже забавляли, чего только стоили эльфы с их фантастической красотой и нереально длинными ушами. Или Шрек, зеленый огр-добряк. Наги же для меня, да и, наверное, для других людей, всегда были мифологическими существами. Я когда-то читала о них в школе, но, если честно, кроме того, что они в какой-то мере являлись оборотнями, ничего не запомнила. Омерзительные, шипящие, ползучие твари. И вот, по воле судьбы, мне предстояло жить среди них. Смириться и принять реальность было очень сложно. Но Тор был очень убедителен. Его наказание... До сих пор вздрагиваю при воспоминании о той невыносимой разъедающей боли, которая чуть не сожгла меня изнутри. Хотелось убить этого нелюдя, но наши силы были неравны. Мне пришлось смириться. Ну или сделать вид. Ведь я прекрасно понимала, что надо осмотреться. И только тогда станет понятно, есть ли у меня хоть какой-то шанс вернуться домой. Для своей ценной добычи Тор выделил роскошные огромные апартаменты с высокими потолками и красивой деревянной мебелью. Когда после наказания змей принес меня и уложил в кровать, я практически сразу уснула. А вот когда проснулась и осмотрелась... Я почувствовала себя лилипутом в стране великанов. Высоченные потолки, украшенные разноцветными, необычными пестрыми рисунками, огромные панорамные окна, спальня размером с футбольное поле, ванна, больше похожая на бассейн. Размах впечатлял. Все было таким необычным. Деревянная мебель, ковры повсюду, сундуки и комоды вдоль стен, картины, золотые подсвечники, посуда из золота и серебра. Мне даже стало казаться, что я попала в восточную сказку, во дворец какого-нибудь богатейшего шейха. Потрясающая красота и невероятная роскошь, к которой я за это время так и не смогла привыкнуть. После долгого чтения безумно захотелось пить. Наполнив золотой кубок нектаром из кисло-сладких ягод реши, подошла к окну, распахивая тонкие створки, заменяющие стекла. Усевшись на подоконник, я залюбовалась видом на прекрасный лазурный водоем. Природа здесь, конечно, была особенной. Необыкновенные насыщенные цвета преобладали во всем. Безумно голубое небо, яркое желтое солнце, лазурная вода, зеленые деревья с необычными оранжевыми и розовыми цветами. Казалось, какой-то сумасшедший художник опрокинул здесь свои краски, перепачкав все в округе. В первые дни от непривычной яркости болели глаза, но через пару дней я привыкла. И теперь мне даже нравилось любоваться красивым видом за окном. Удивительно, но в этом мире всегда было тепло. Вернее, если верить книге о жизни нагов, климат здесь был умеренным, а во время зимнего периода начинался сезон проливных дождей. Когда Тор притащил мне талмуд и приказал его прочитать, я возмутилась. Но, открыв первые страницы, поняла, что эта книга позволит мне многое узнать о мире, в котором невольно стала пленницей. Наги — оборотни, в которых сочеталась человеческая и змеиная сущность. Если верить записям, они являлись невероятными воинами. В этом мире Почему-то ничего не было известно о телевизорах, интернете, видеосъемке. Хотя в науке змеи-люди перегнали человечество на века. Невероятные технологии, техника, оружие, корабли-шаттлы. Но в то же время наги свято хранили традиции прошлого и никогда не забывали свои корни. Невероятно, но Лерон совмещал в себе прошлое и будущее, объединив их в одно единое целое. «Шейла!» — меня окликнул мелодичный приятный женский голос. «Господин Тор приказал привести тебя». Я обернулась и кивнула синеволосой девушке по имени Рахиль. Она была представительницей расы Орива. Когда я увидела ее впервые, то обомлела. Невероятная холодная красота. Наверное, именно так можно было охарактеризовать ее внешность. Длинные волнистые голубые волосы, яркие фиолетовые глаза с желтым зрачком, пушистые ресницы, алые губы. Лицо ее почему-то показалось мне кукольным. Лишь потом я узнала, что девушки расы Орива отличаются своей природной холодностью, и яркие эмоции им были в принципе не свойственны. Ее мир назывался Грето. Там всегда было холодно. Вечные морозы и снега, постоянный голод и нехватка пропитания. Девушки сами соглашались стать наложницами нагов, мечтая покинуть свой мир. У них даже открыли академии, в которых юные оривы женского пола изучали историю змеи-людей, получали уроки танцев, музыки и обольщения нагов. Самые лучшие ученицы получали возможность перейти в мир Лерон. Об этом мне с гордостью рассказала сама Рахиль, ведь она была одной из лучших. Не могу сказать, что мы с ней подружились, но относилась она ко мне довольно лояльно и всегда с охотой отвечала на мои бесконечные вопросы. «Шейла, господин не любит ждать», — поторопила меня Рахиль. «Что еще этому гаду нужно?» Вздохнув, соскочила с подоконника и подошла к ней. «Ну, идем». «Нет», — покачала головой девушка, — «тебе надо переодеться. Вот, возьми». В одно мгновение в руках оказалась стопка вещей. «Это традиционное платье нагов. Господин хочет посмотреть, как ты будешь выглядеть в нем. И поторопись». Пришлось идти переодеваться. Наряды нагов были весьма своеобразны. Мужчины были весьма ревнивы и закутывали своих жен в закрытую одежду. Зато на наложницах было минимум одежды. Для меня сразу приготовили полупрозрачные штаны, открытые кофточки, юбки с высокими разрезами и прочую одежду гаремных девушек. Сначала было очень некомфортно, но когда поняла, что кроме Тора другим мужчинам вход в гарем запрещен, я успокоилась. Более того, эта одежда как нельзя лучше подходила к жаркому климату Лерона. Развернув традиционное платье нагов, присвистнула. Наряд представлял собой полупрозрачную голубую блузку с длинными рукавами, такую же юбку и длинный кусок ткани лазурного цвета. Верхний край полотна был украшен каймой, необыкновенно красивой вышивкой и сияющими камнями. Надев нижнюю одежду, стала вертеть в руках полотно, не сразу сообразив, что традиционным нарядом нагов являлась сари. А когда догадалась... Опыта в ношении такой одежды у меня не было, но классику индийского кино, думаю, смотрели все. Заправив часть полотна в юбку, обернула ткань вокруг себя и закинула свободный край на плечо. Я посмотрела в зеркало, и мне очень понравилось мое отражение. Не знаю, в чем искупал меня Тор, но мой организм будто омолодился, и сейчас мне можно было дать не больше 20. Моя кожа всегда была очень чувствительна к солнечным лучам, и в лучшем случае я становилась похожа на розового поросенка, а в худшем это были ожоги. И даже крем от загара с множеством факторов защиты не спасал. Сейчас же мое тело приобрело ровный бронзовый оттенок, о котором я всегда мечтала. Каштановые волосы стали насыщенно темного цвета и нереально блестели. Геликс действительно творил чудеса. А еще Тор вживил мне универсальный переводчик, и я стала понимать не только его, но и наложниц из других миров. Принцип действия этого аппарата мне был непонятен. Как объяснил Наг, эта подвижная капсула вшивалась под кожу. Двигаясь по сосудам, она растворялась в организме, позволяя воспринимать всю информацию по-другому. Теперь мой мозг автоматически переводил фразу, сказанную на любом языке. Оказывается, у всех нагов был такой переводчик. Впрочем, как и у иномерянок. «Шейла!» — меня окликнула Рахиль. «Ты там умерла, что ли? Разозлишь господина, и мне из-за тебя достанется. Поторопись!» «Да иду я, иду!» Напоследок окинула себя взглядом и направилась за девушкой. Дом Тора был похож на огромный многоэтажный дворец с множеством коридоров, переплетающихся в непонятном хаотичном порядке. Здесь запросто можно было заблудиться. Гарем располагался в отдельном крыле. Главное, в нем была нагиня Каро, неприятная мадам, от которой хотелось держаться подальше. Она была родственницей Торра, и, как меня предупредили, с ней лучше не ссориться. Я видела ее лишь однажды. Абсолютно некрасивая женщина с грубыми чертами лица. Очень высокая, с широкими плечами и квадратной фигурой. Каро была мужеподобной. Как шепнула мне Рахиль, она в своем роде старая дева, потому что ни один наг не решился взять ее в жены. Ну, что сказать. В принципе, я их понимаю. Просыпаешься утром, а рядом лежит вот такое квадратное чудо. Эта нагиня управляла гаремом Торра, в который входило всего три девушки, но и они скоро должны были покинуть этот дом. На мой логичный вопрос «почему?» Рахиль пояснила, что по закону наг должен жениться до своего 300-летия, чтобы успеть не только продолжить свой род, но и вырастить детей. Как оказалось, здесь процветали договорные браки, а еще практиковали обручение, когда девочки были еще совсем маленькими, дабы не упустить выгодную партию. У Тора есть прекрасная невеста, молодая красавица-нагиня из сектора изумрудных, о которой все знают, но и, понятное дело, никто не видел, потому что наг тщательно скрывал имя своей суженой до определенного срока. Преодолев множество коридоров, мы подошли к апартаментам Торра. Постучав, Рахиль толкнула массивную дверь и пропустила меня, а сама осталась в коридоре. Я вошла и увидела нага, развалившегося на шкуре какого-то белоснежного животного среди пестрых небольших подушек. «Шейла!» — довольно произнес он, окидывая меня заинтересованным взглядом. «Присаживайся. Хочу заметить, тебе очень идет традиционное платье моего народа. Мне было интересно увидеть тебя в этом наряде, и я не ошибся, дав тебе имя Шейла. Ты действительно можешь украсить любой гарем». Мужчина похлопал ладонью рядом с собой. Сегодня Тор был в белоснежном одеянии, которое еще больше подчеркивало смуглость кожи нага. Его блестящие волосы были рассыпаны чернильными волнами по подушкам, невольно завораживая и притягивая взгляд. О таком богатстве мечтает каждая женщина. Пока я рассматривала змея, он повторил свою просьбу. Я сказал, присаживайся. Глаза Тора стали приобретать темно-синий оттенок. Мужчина явно начинал злиться, и поэтому я поспешила выполнить указание. Постаралась как можно грациозней опуститься, но в платье это получалось очень плохо. В конце концов, примостившись поудобнее, бросила взгляд на нага. Он задумчиво рассматривал меня, словно букашку под микроскопом. Было очень неуютно, и я невольно опустила голову и стала нервно теребить камешек на платье. На мою руку легла крепкая большая мужская ладонь. Мужчина погладил меня большим пальцем. Затем его рука скользнула мне на ногу, и он стал подниматься выше, сминая и приподнимая ткань подола моего платья. Намерения мужчины были предсказуемы. Перепугавшись до полусмерти, оттолкнула ладонь и вскрикнула. «Нет!» В ту же секунду я оказалась на спине, прижатая к полу крепким мускулистым телом Тора. «Что ты сказала?» Мужчина прищурил глаза. «Ты посмела мне отказать? Ты моя собственность! Ты вещь, которая принадлежит мне!» «Отпусти!» Я стала вырываться, пытаясь оттолкнуть мужчину, но наши силы были неравны, и мои действия лишь сильнее разозлили Тора. Пока я трепыхалась, будто муха в паутине, он перехватил мои руки и зафиксировал их своей ладонью, а затем рванул платье. Раздался треск рвущейся материи. Понимая, что сейчас произойдет, и что препятствовать этому я не смогу, расплакалась. «Отпусти!» — умоляла я. «Отпусти!» Тор уткнулся лицом в мою шею и глубоко вдохнул мой аромат. Затем облизал щеку, слегка прикусил мочку уха. Приподнявшись, мужчина какое-то время смотрел мне в глаза. Не выдержав его взгляда, зажмурилась и отвернулась. И в ту же секунду почувствовала себя свободной. Открыв глаза, увидела, что Тор сидит рядом и жадно пьет что-то из стакана. Дрожа от страха и еще не до конца веря, что меня отпустили, не тронув, стала медленно отползать в сторону. Это не осталось незамеченным. Нак резко схватил меня за лодыжку и подтянул к себе. «Не бойся, не трону», — пообещал он. «Шейла, наши мужчины не насилуют женщин, запомни. Яд Нага может причинить не только боль, но и подарить наслаждение. Поверь, если бы я захотел, ты бы уже сгорала от страсти, согревая меня своим теплом. Но мне уже 300, и оставлять тебя в своем гареме мне смысла нет. У нас очень хорошее обоняние, и за нетронутую нагами человеческую рабыню мне заплатят очень много леров». Слушая его и понимая, что пока участь подстилки гада меня миновала, села и вытерла слезы. Страх отступил, но появилась злость. Разорвал наряд, перепугал до полусмерти, унизил. Гад! Просто гад! Промолчать я не могла и поэтому спросила. «Если близость между нами невозможна, зачем все это? Зачем ты порвал платье? Зачем перепугал до смерти? Чего ты добивался?» «Моя звезда, это был урок, очередной урок. Ты рабыня, и твоя обязанность — согревать своего хозяина. Чем быстрее усвоишь это, тем легче будет твоя жизнь. Строптивец никто не любит. Твое будущее в твоих руках. Все зависит только от тебя». Я, опустив голову, молча слушала Нага, не в силах сдержать слезы. Сама мысль о том, что мне придется делить постель с нелюбимым мужчиной, вызывала омерзение. А если вспомнить, что он еще и не человек? Было безумно жаль себя. Я проклинала тот день, когда поперлась к морю, и не сиделась же мне дома. Ловушка эта. Вот откуда она там взялась, если с этого пирса ежедневно прыгали сотни людей? Почему в нее попала именно я? Почему? «Ты прочитала книгу, которую я тебе дал?» — равнодушно спросил Тор, не обращая внимания на мои слезы. «Да», — тихо ответила я, не поднимая глаз на своего хозяина. «Как же я его сейчас ненавидела!» «Замечательно. Подойди ко мне». Тяжело поднялась и выполнила указание. Тор окинул меня взглядом и сообщил. «Пришло время еще одного урока. Садись». Я опустилась на подушку, поджав под себя ноги. Наг хлопнул в ладоши, и в комнате появилась его вторая наложница, черноокая Хадира. Мы с ней не нашли общего языка, потому что девушка ревновала Тора ко мне. Она была из мира воительниц, непокорная своенравная фаринка. Она считала нагов варварами и завоевателями, и в этот дом попала не по своей воле. Мужчине каким-то невообразимым образом удалось приручить ее, и сейчас в ее глазах я отчетливо видела неподдельную любовь к нему и ненависть ко мне. Она грациозно подошла к столу и поставила на него поднос, заполненный разнообразными яствами. Еда у нагов была специфическая, очень жирная, со множеством специй, каких-то трав и зерен. Мне понравились зерна очи, безумно похожие на наш рис, в сочетании с сочным мясом какой-то птицы и трав, по вкусу напоминающих перец. Когда стол был накрыт, Хадира поклонилась и оставила нас наедине. Тор поставил передо мной большую тарелку, на которой небольшими порциями находились разные блюда, и протянул мне две палочки вместо обычной вилки. «Женщина должна уметь есть грациозно, поэтому в гаремах правителей принято есть чемками. Ты должна научиться ими правильно пользоваться. Но иногда твой мужчина может захотеть покормить тебя сам, и ты должна будешь уметь красиво принять пищу с его рук». После этих слов Тор подчерпнул со своей тарелки кусочек мяса и поднес его к моему рту. От удивления у меня чуть челюсть не отвалилась. Неизвестно, мыл ли он руки, а еще собрался меня кормить. Открыла рот, чтобы возмутиться. Но что-то во взгляде змеюки меня остановило, и я осторожно подхватила зубами предложенное угощение. «Умница!» — довольно цокнул Тор и, вытерев пальцы о салфетку, взял чемки и стал ловко закидывать еду себе в рот. Вздохнув, последовала его примеру.